Стены коридора, превращенного в маленькую галерею, были плотно увешаны картинами. Несколько вещей Франклина, но большинство полотен — работы умерших друзей, включая Филиппа Гастона. Там был даже перформанс Бойса, изображавший что-то похожее на скорбную голову, может, Орфея, его обогренный кровью лик, плывущий по водам Гебраса. Филипп Гастон, 1913-1980, американский художник, представитель второго поколения абстрактных экспрессионистов. Джозеф Бойс, 1921-1986, немецкий скульптор-авангардист, автор художественных перформансов, применявший для создания своих работ самые непривычные материалы. Он пошел на кухню, где на крюках в стене в несколько рядов висели разнокалиберные сковородки. Сколько раз они ужинали здесь все вместе. Лоранс была первоклассной кухаркой. А еще она была очень аккуратной, до педантизма, и для нее кухня была важным местом, местом, которое следовало уважать. Тем более удивительным и обескураживающим было увидеть на полу разбитую бутылку красного вина, оставленную там, куда она упала. Или куда ее уронили, или, один бог знает наверняка, швырнули. Звездная россыпь осколков, лужицы вина в углублениях между плитками пола, брызги на кухонных столах и шкафчиках. Последствия стычки. Не иначе. Он на цыпочках обошел осколки и положил вишню в холодильник. Потом заглянул под раковину, надеясь найти старые газеты, чтобы собрать битое стекло. Присев на корточки, он просматривал первую полосу апрельского выпуска «Либерасьон». Тогда услышал, как откуда-то из недр квартиры раздался тихий звук, словно кто-то тихо открыл или закрыл дверь. Он шагнул в коридор. «Франклин?» Даже бдительность мадам Барбосб могла дать сбой. Вполне возможно, что Франклин давным-давно вернулся, проскользнув мимо, пока та восхищалась чьей-нибудь собакой или ребенком. Когда хотел, он мог двигаться очень тихо, как рослое привидение, которое подкрадывалось сзади и пугало внезапным хлопком по плечу. Ласло направился по коридору к студии, которая занимала самую большую комнату с огромными окнами, выходящими на церковь, и дверью в дальнем конце, которая вела в маленькую комнатку, с умывальником. «Франклин?» Вдоль всей стены напротив окон стоял длинный стол. Старинный обеденный стол с поверхностью, покрытой струпьями высохшей краски. На этом столе, в жестянках, которых было десятка два, стояли на вытяжку кисти и мастихины. Над столом висели полки, полные скрученных алюминиевых тюбиков, аэрозольных баллончиков и пластиковых бутылочек с красками самых фантастических цветов. Перечислить все у Ласла не хватило бы слов. Там же лежали инструменты для резьбы и выскабливания, коробки с древесным углем, печатные валики, пистолет для пристреливания скрепок. Вся та художественная атрибутика, которой писатели, приговоренные к ручке, клавиатуре до пепельницы, так сильно завидует. Но и на мольбертах, и на стенах было пусто. Ни единого наброска. Хотя на полу стояло штук пять больших, натянутых на рамы холстов, лицом к стене, словно в немилости. Ни разбросанных тряпок, ни внушающего уважения беспорядка, ничего, что намекало бы на здоровый труд. Комната выглядела заброшенной, покинутой навсегда. Ласло помнил то время, когда в ней всегда были цветы, лохматые букетики в банках с позеленевшей водой. Он поставил крайние из полотен на мольберт и отступил назад. Несмотря на то, что работы Франклина были по большей части абстрактными, масштабными, с буйством красок, картина, оказавшаяся перед ним, была написана в образной манере, характерной для немецких экспрессионистов, кокошки или, может быть, Барлаха, и изображала пару молодоженов на ступенях мэрии. В невесте, платье которой усыпали пышные розы, тут же угадывалась Лоранс Уайли. не та, какой она была в молодости, когда ее сущность раскрывалась в улыбке и сияющем теплотой взгляде, а та, какой она стала —